Эпизод 9. Поездка вернула Кристал в детство. Этим маршрутом она каждый день ездила на автобусе в Сент-Томас самостоятельно. Она прекрасно помнила, в какой момент за окном появится аббатство, и указала на него пальцем. «Видишь там? Замок большой. Разрушенный». Робби хотел есть, но поездка в автобусе его немного отвлекла. Кристал крепко держала его за руку. Она пообещала накормить его, когда они приедут на место, но пока не придумала, на какие шиши. Может, у пупса удастся перехватить на пакетик чипсов, не говоря уже о билете в обратную сторону. «Я тут в школу ходила», — рассказывала она Робби, пока он возил грязными ладошками по стеклу, оставляя причудливые рисунки. «И ты сюда в школу будешь ходить». Когда она забеременеет, дом ей, конечно, дадут в полях. Туда переезжать дураков нет. Дома ветшают помаленьку. Но Кристал не возражала. Плевать, что жилье будет ветхое. Зато и Робби, и ее доченька пойдут по микрорайону в Сент-Томас. Глядишь, родители пупса деньгами помогут, чтобы ей стиральную машину прикупить для их же внучки. Может, и на телевизор хватит. Автобус катил по склону в сторону Пекфорда, и Кристал успела полюбоваться сверкающей речкой, пока дорога не ушла резко вниз. Когда она занималась греблей, ей даже обидно было, что тренировались они не на реке Ор, а на грязном канале в Ярвиле. «Ну вот, нам выходить», — сказала она Робби, когда автобус медленно въехал на украшенную цветами площадь. Назначая встречу, Пупс не сообразил, что черная пушка находится прямо напротив кулинарии Моллисон энд Лоу и кафе «Медный чайник». Кафешка, правда, по воскресеньям открывалась только через час, в 12 дня. Но Пупс не знал, во сколько у Эндрю начинается рабочий день. То утро он не имел никакого желания видеть старого друга, а потому до прибытия автобуса топтался за углом. На автобусной остановке остались только Кристал и какой-то чумазый шкет. Пупс в недоумении двинулся им навстречу. «Это братик мой», — воинственно заявила Кристал в ответ на едва уловимую гримасу Пупса. Пупс сделал еще одну мысленную поправку к понятию суровой аутентичной жизни. Некоторое время тому назад он намеревался обрюхатить Кристал, дабы показать Кабби, на что... походя без малейших усилий способен настоящий мужчина. Но его обескуражил вид этого мальчонки, который цеплялся за руку и за ногу сестры. Он уже ругал себя, что согласился прийти. Рядом с Кристал он выглядел дурак-дураком. Уж лучше было еще раз встретиться в ее вонючей убогой хибаре, чем тут на площади. «У тебя бабусы есть?» — требовательно спросила Кристал. «Что-что?» От недосыпа он плохо соображал. Теперь уже было не вспомнить, с какой стати ему втемяшилось не спать всю ночь. Язык болел после такого количества выкуренного. «Бабосы», — повторила Кристал. «Он есть просит, а я пятерку посеяла. Я отдам, ты не думай». Запустив руку в карман джинсов, он нащупал скомканную банкноту. Почему-то ему не захотелось светить деньгами перед Кристал, и он порылся поглубже в поисках мелочи. Нашлось немного серебра и медиков. Через два квартала от центральной площади был небольшой газетный павильон с магазинчиком. Пока Пупс ждал снаружи, Кристал купила для Робби тюбик шоколадных кругляшей Ролла. Никто из троих не проронил ни слова. Даже Робби притих, видно, испугался незнакомца. В конце концов, Кристал дала брату упаковку чипсов и спросила Пупса. «Куда пойдем?» Про себя он подумал, что она, естественно, хочет просто погулять. Не сексом же заниматься, раз при ней этот мелкий. Когда они договаривались, у Пупса мелькнула мысль повести ее в кабину. Во-первых, место уединенное, а во-вторых, надо было напоследок осквернить их с Арфом дружбу. Пупс освободил себя от каких бы то ни было обязательств, но кувыркаться с ней в присутствии трехлетнего ребенка — это уж слишком. «Он нам не помеха», — сказала Кристал. «Мы ему шоколадки дадим». «Нет, не сейчас», — одернула она Робби, который заныл и стал тянуться к тюбику ролла. «Сперва чипсы». Они пошли к старинному каменному мосту. «Он нам не помеха», — повторила Кристал. «Ему что скажешь, что и делает. Правду говорю?» — громко спросила она у Робби. «Шоколадку дай», — потребовал он. «Сейчас дам». Она видела, что сегодня Пупса придется уламывать. Уже в автобусе она поняла, что из-за Робби дело осложнится, но девать его было некуда. «Че делал?» — спросила она. «Вчера на день рождения ходил», — ответил Пупс. «Да? А кто еще был?» Он широко зевнул, и ей пришлось ждать, пока он ответит. «Арф Прайс, Сухвиндер Джаванда, Гая Боден». «Она что ли в Пекфорде живет?» — насторожилась Кристал. «Ага, на Хоуп-стрит», — сказал Пупс. Он был в курсе, потому что Эндрю как-то проговорился. Эндрю никогда не признавался Пупсу, что она ему нравится. Но на тех немногих уроках, где они были в одной группе, Пупс видел, что он не сводит с нее глаз. А еще он заметил, что Эндрю всегда смущался, когда она была рядом, и даже когда упоминалось ее имя. Кристал тем временем думала о матери Гаи, единственной инспекторше, которая пришлась ей по душе, которую сумела достучаться до ее матери. Стало быть, она жила на Хоуп-стрит, как и бабушка Кэт. Может, она прямо сейчас там? А что если... Но Кей их бросила. К ним опять ходила Мэтти. Да и не положено как-то на дом к инспекторам заявляться. Шейн Талли однажды проследил, как его инспекторша домой идет. Так после ни за что в участок загремел. Правда, до этого он ей в окно машины чуть кирпичом не зафигачил. И еще, рассуждала Кристал, щурясь от тысячи вспышек света на реке, которые ослепили ее за поворотом дороги. У Кей все папки хранятся. Она тебе и учетчица, и судья. И неплохая вроде. Да только как она ни старалась, теперь по всему выходило, что Кристал с Робби разлучат. «Можно туда пойти?» — предложила она Пупсу, показывая на заросший берег реки невдалеке от моста. «А Робби тут перекантуется на скамейке». «Оттуда можно за ним приглядывать», — подумала она, — «а он ничего не увидит. Не то чтобы это ему в диковинку было, ведь Терри водила в дом кого попало». Даже в своем полусонном состоянии Пупс содрогнулся. Но не сможет он вставить ей на глазах у ребенка. «Не-а», — сказал он, стараясь придать голосу непринужденность. «Да не при ты в голову. У него шоколадки есть. Он и не поймет ничего», — ответила Кристал, хотя сама понимала, что идет на прямой обман. Робби знал слишком много. В детском садике и так уже был скандал, когда он поставил другого ребенка на четвереньки, а сам пристроился сзади. Пупс вспомнил, что мать этих двоих — проститутка. Ему внушало отвращение затея Кристал. Но это ли не аутентичность в чистом виде? «Ну, чего еще?» — вызывающе спросила Кристал. «Да ничего», — ответил он. Дэн Талли спокойно посогласился. Пайки Ричард тоже. Кабби никогда в жизни. Кристал усадила Робби. Перегнувшись через спинку скамьи, Пупс посмотрел вниз на заросли бурьяна и кустов. Он подумал, что отсюда мальчонка и в самом деле ничего не увидит, но в любом случае надо будет поторопиться. «Вот, держи», — сказала Кристал, и Робби радостно потянулся к длинному тюбику шоколадных кругляшей. «Будешь смирно сидеть? Тогда можешь все съесть, понял? Сиди смирно, Робби, а я в кустике отойду, понял, Робби?» «Уэлл», — весело сказал он, уже запихнув в рот шоколад с мягкой начинкой. Кристал, скользя, спустилась к речным зарослям, надеясь, что Пупс не станет возражать, если они обойдутся без резинки.